Глава 12. Пустышка. Аромат шашлыка наполнял гостиничный номер, дразнил обоняние, вызывал на языке ощущение вкусного нежного мяса, прожаренного ровно настолько, чтобы корочка, радуя глаз, не сушила, а как раз наоборот, сохраняла весь сок внутри и таяла во рту, даря наслаждение, с каждым кусочком усиливая аппетит. Маринованный лук, пучки зелени, нарезанные крупными кусками овощи и зажаренная в специях картошка оттеняли разложенные по пузатым глиняным мискам крупные куски свинины и баранины. Манили яркими красками и дерзкими волнующими запахами. Скала, держа в одной руке запотевшую бутылку водки, а в другой семилетний испанский коньяк, взглядом спросил кумника, что ставить на стол. Командир отмахнулся, не желая делать выбор, и возле мяса в окружении небольших хрустальных рюмок заняли почетное место оба напитка. Широкий стол из толстых мореных досок легко вмещал весь отряд, включая Тарча. Перед каждым стояли соусницы с кетчупом, аджикой, горчицей и хреном, несколько небольших пахнущих чесноком булочек и кувшинчик с яблочным соком. К еде рейдеры приступили с удовольствием, сосредоточенно смакуя, собирая хлебом сочащийся из мяса сок, без стеснения выбирая лучшие куски шашлыка с зажаренными до светло-коричневой корочки, прослойками жирка и крупными косточками, за которые было удобно держаться. По улыбкам и молчаливой сосредоточенности чувствовалось, что такой пир у отряда случается далеко не каждый день, но все-таки и не редкость, а потому ели и пили без жадности, не стремясь быстро насытиться и опьянеть. Сначала ели и пили молча, удовлетворяя первый голод, но постепенно насыщаясь, все чаще поднимали взгляды от тарелок и, облизывая жирные, измазанные в соусах пальцы, обменивались взаимными остротами и короткими шутками, коротко обсуждали новости и произошедшие в поселке во время их отсутствия события. «А знаете, что произошло, когда скале мутант откусил голову?» Откинувшись на широкую спинку стула и приосанившись сразу всем, но при этом никому конкретно задал вопрос Йорш. «Скала не умер. Он расстроился». Застольщики заулыбались, кто-то даже расщедрился на смешок. А скала так забавно хрюкнул в тарелку, что смех разгорелся с новой силой, заставляя рейдеров торопливо судорожно проглатывать недоеденные куски, прикрываться руками и хлебом, а потом вытираться салфетками, довольно поглядывая на заместителя кумника, ни капли не обидевшегося на невинную шутку. Отряд вне рейдов и решения важных вопросов не знал слова «субординация». Строгое безусловное подчинение, даже если выполнение приказа могло привести к смерти, на границе стаба сменялось постоянными подколками, столь привычными для мужского коллектива, но необычными в женских устах и непринужденным обсуждением бытовых проблем и вопросов. Решение, касающееся всего отряда, все равно так или иначе принимал кумник, но никто не стеснялся высказывать мнение и даже спорить, пока командир не сказал окончательного слова. «А знаете, что делает скала в стриптиз-клубе?» Сделанным пафосом продолжил нападки на здоровяка Йорш. «Пытается стриптизерши засунуть в трусики сейф?» — ухмыльнулась Дара. «Эй, откуда ты знаешь?» — преувеличенно недовольно и слегка обиженно воскликнул шутник. «Знаешь, ты довольно предсказуем», — подколола Дара. «Особенно, когда с западной базы привозят жесткие диски со свежими записями». С уходом в прошлое VHS кассет и CD-дисков в мелких стабах становилось все хуже с развлечениями. Получив высокоскоростной безлимитный интернет, люди перестали записывать любимые фильмы, сериалы, концерты и передачи на переносные носители, и даже скачивать их на жесткие диски. Необходимость в этом банально исчезла. Теперь, чтобы найти новые фильмы, музыку и развлекательные программы, нужно было наткнуться на любителя файлообменных сетей, который бы не только скачивал контент, но и хранил бы его у себя на компьютере. Искать таких, проходя квартиру за квартирой, было слишком опасно и трудоемко, а потому новости о каждой находке сразу же расходились по поселку, и иммунные с флешками наперевес бежали к удачливому рейдеру, который вполне мог после этого месяц и носа из гостиницы не высовывать, ни в чем себе особо не отказывая. «Вот еще одна свеженькая», — Дара с улыбкой продолжила бить по имиджу главного балагура отряда. «Однажды Йорш решил, что может любить женщину 4 часа подряд». Но на третьей минуте его теория была разрушена. За столом снова прыснули, особенно Дара и Ветка, но Ерша это нисколько не смутило. Состроив умильную рожицу, он всей своей богатой мимикой показал, с какой снисходительностью относится к подобным наветам. «Начнем с того», – торжественно заявил шутник, подняв для важности указательный палец вверх, «что меньше 3,5 минут никогда не было. Я всегда засекаю. А на прошлой неделе так и вообще 3 минуты 57 секунд продержался. И главное. «Ваши мамы!» – обратился он к сидевшим рядом друг с другом и из-за этого неожиданно оказавшимися в одном противостоящем Ершу лагере девушкам. «Еще ни разу не жаловались. Тарч осторожно взглянул на Дару, опасаясь, что грубая и чисто мужская шутка может задеть девушек. Но они задорно улыбались и, судя по озорному блеску в глазах, готовили для шутника ответную колкость. «Что вы к нему пристали?» – неожиданно выступил на стороне Ерша Скала. Он держал возле лица недоеденный кусок шашлыка и смотрел слегка из-под лобья, словно его отвлекли от еды навязчивым вопросом. «Ершу хотя бы девушке нравится. А вам? Вы вообще мужиков любите?» «Бррр! Как представлю, что с мужиком можно поцеловаться, аж в дрожь бросает!» Скала притворно согнулся всем телом и, довольный собственным спичем, вгрызся в мясо. «Ой, подумаешь, Дара, видимо, была сегодня в ударе. Нам хотя бы бабушки вязали свитера из шерсти, а не прямо на теле». Постепенно взаимные подколки, просьбы передать хлеб, зелень и пустые рюмки превратились в непрерывный гомон, когда мало кто слушает, но все хотят что-то сказать. «Тарч, а ты не задумывался, почему так все происходит? Чтобы пробиться через общий шум, комнику пришлось повысить голос». Рейдеры, услышав вопрос командира, сразу смолкли, не столько из уважения к говорившему, сколько из любопытства. История необычного свежака, который умудрился заработать расположение Дуста, выжить во время атаки нимфы, а потом каким-то волшебным образом угробить развитого мутанта без единого прикосновения, живо интересовала каждого. «С чего бы это все? Падающий в шаге от добычи, а потом без причины подыхающий мутант? Слепые глухие монстры, толпами бродящие за дверью? Нимфа, убегающая от мужчины?» «Думаю, все это здорово преувеличено», — уверенно ответил Тарч. Задуматься о странных событиях последних дней его заставил сам Кумник во время возвращения в Орлины, детально и с интересом расспрашивавший обо всех злоключениях. Нимфу и мутантов наверняка отпугнул сам Дуст. Может, запахом своих препаратов. Там иногда такая вонь стояла, что даже открытые окна не спасали. Или дар новый приобрел, рассказать не захотел. «Он бы тебя убил», — уверенно вставил Йорш, явно недолюбливавший безумного знахаря. «Просто чтобы не проболтался». «Ну, почему сразу убил?» – недовольно заметила Дара. «Судя по всему, Тарч ему нравился. Вон шприцы со спеком оставил. Даже не представляю, сколько такие могут стоить. Они же нас со Скалой за сутки на ноги поставили». «Это разные вещи, женщина», – возразил Йорш. «Этот спек наверняка изготавливался из трофеев базы, и Дусту лично не обошелся ни во что. А вот Дар – это совсем другое дело. Особенно такой, который и от мутантов скрывает, и нимфу отпугивает. За такую информацию удавят, не задумываясь». «Это факт», — кивнул Скала, дотягиваясь до очередного куска шашлыка. Он был единственный, кто еще не перестал есть и с удовольствием освобождал миски от остатков мяса. «Йорш прав», — согласился Кумник. «Если бы у Дуста появилось такое умение, он бы убил Тарча». «Это же Дуст!» — не удержался, чтобы снова не вставить свои 5 копеек главный балагур отряда. «Та еще мразь!» «Многие в Улье готовы убивать за информацию о дарах. И чтобы скрыть, и чтобы узнать». Задумчиво заметил командир, но Дуст защищать не стал, хотя раньше и выказывал к знахарю нечто вроде сдержанной симпатии. «Нет, Дуст тут ни при чем. Я уверен, Тарч, что дело все-таки в тебе». Тарч привычно пожал плечами. Ему часто приходилось в последнее время отвечать на вопросы именно таким образом. «Дуст все время говорил, что у меня нет дара. А если он и будет, то какой-нибудь завалящий и слабый». «Не может быть, чтобы Ули не дал человеку дар», — уверенно отрезала ветка, которая до этого в основном внимательно прислушивалась к разговорам, но сама говорила нечасто. «Умение или уже есть, или будет в ближайшее время. Сколько ты уже здесь? Всего 3 недели? Это нормально». «Да уж, пустяки. Дело житейское», — снова не удержался от колкости Йорш. «Подумаешь, мутант, почти элита, к ногам упал и помер». «Значит, есть дар», — подвел итог Скала. «Слышал я про одного парня, так он всех убедил, что дара у него нет. И знахари это подтверждали. Нет у меня, и все тут. А потом оказалось, что дар у него такой. Убеждать. Не как у нимфы. Те-то гипнотизируют и приказывают. А этот просто убеждал. Он не мог заставить тебя думать, что черное — это белое. Но мог убедить, что всем вокруг надо говорить «белое». «Ага». Искренне удивился Йорш. «И что теперь с ним? Дар-то ого-го какой!» «Да что с ним будет? Застрелили, как узнали. Кому такой сосед нужен? Он же у тебя всю добычу заберет, оружие, одежду, и заставит с крыши сигануть. А ты только в благодарностях будешь рассыпаться за такую прекрасную идею. Тут же и придавили, как сообразили, в чем дело. прямо в баре». У Тарча по спине пробежал холодок. Давненько он не испытывал этого чувства, когда опасаешься, или что уж там, откровенно боишься каждого человека вокруг. Когда убить могут за неосторожный жест, за невовремя сказанное или неправильно выбранное слово. Ведь не зря Скала вспомнил именно эту историю. «Ха, а помните мистера Апокалипсиса?» — улыбнулся Йорш. «Не все знают? Тогда расскажу». Появился как-то возле крупного стаба мужик. Напросился к руководству и говорит: «Мой друг может взорвать вам половину поселка с помощью дара. И обязательно сделают это, если не заплатите». Те вызвали ментата, проверили. «Все верно, не врет мужик». Заплатили, благо просил он не слишком много. Ну и тот отправился к следующему стабу. Несколько поселков так вычистил, пока не открылось, что ни друга у него нет, ни способности что-то взрывать, а есть только дар обманывать ментатов. То, что его тоже сразу кончили, думаю, объяснять не надо. «Не нагнетай. Если по таким историям судить, то мы сейчас все должны встать и разойтись навсегда. Мало ли, вдруг кто-то из нас необычный дар получил и плетет интриги против всех. Да и уж точно у Тарча не может сразу появиться столько даров. И мутантов гробить, и знахаря обмануть, и нимфу отогнать, и ментата ввести в заблуждение. И нам тут по ушам успешно ездить, все-таки мы тоже не вчера родились». «Ветка», — неожиданно обратился командир к девушке, — «а ты что думаешь?» Ветка недоуменно подняла брови, словно была удивлена тем, что кумника заинтересовало именно ее мнение. Тарч хорошо знал такой тип девушек, хотя бы потому, что именно такой была его жена. Молчаливая, но не глупая, она умело скрывала непрерывно бушевавшие в ее разуме ураган эмоций и мыслей. Ветка внимательно слушала всех за столом, вроде бы равнодушно, но если присмотреться, то можно было увидеть, как ловит она каждое слово, как сверкают ее глаза, когда она не согласна с оратором, и как легко и неторопливо опускаются веки, когда спорить, по ее мнению, было не о чем. Интересно, кумник тоже заметил, насколько заинтересована девушка, слушая обсуждение способностей Тарча, или командир всегда дает ей возможность высказать точку зрения? «Может быть, это какой-то новый эволюционный виток?» — неуверенно начала Ветка. «Ты же сам говоришь, что все здесь завязано на эволюции. А вот и появились новые дары, целым пучком, и сразу сильные, а знахари их или еще не научились различать, или не научатся никогда. Что такое сейчас дар? Это крупное скопление частей грибницы, которое отвечает за появление новых функций организма». Ветка даже руками изобразила, что она имеет в виду. Знахари видят его или результат его действия и говорят, что видят дар. А если грибница все это время занималась не только нашей эволюцией, но и своей, и научилась формировать умения, никак не меняющие при этом форму и состояние? «Теория хорошая», — согласился кумник. «Но маловероятное. Хотя бы потому, что весь вирус — это единая сеть, и я слабо себе представляю, как в подобных условиях мог эволюционировать только один иммунный. Тогда бы все новички были с подобными умениями». «Нет, формально это возможно», — кумник заранее согласился с доводами, вскинувшейся с возражениями Ветки. «Но вероятность того, что мы наткнулись на особь, которая стала первой или одной из первых в новом витке развития вируса, крайне низкая. Примерно такая же, как и вероятность того, что Тарч – единственный оставшийся в живых потомок древнего рода хоббитов или эльфов. Пусть выбирает на свой вкус. И вирус взаимодействует с его телом как-то иначе, чем с организмом обычного человека». «Я бы выбрал хоббитов», – попытался пошутить Тарч. «Нормальные ребята». «Как мы не знаем», – не отвлекаясь на ремарку новичка, продолжил командир. «Существовали ли когда-нибудь хоббиты, так и не знаем, эволюционируют ли грибницы. Но даже если хоббиты существовали, какова вероятность того, что именно мы, именно сейчас, встретили того самого их единственного потомка? Как встретить дракона с утра у подъезда?» Со вздохом ответила Ветка известной присказкой. «Практически нулевая». Согласно кивнув, командир повернулся к новичку отряда. «Давай, Тарч, думай, вспоминай. Должен был быть момент, когда все изменилось. В Стикс ты попадаешь точной копией самого себя, хоть и зараженный симбиотом. Но сама по себе грибница в теле ничего не значит и не делает, ну, кроме того, что берет организм иммунного под частичный контроль. Дар – это то, что человек мог бы сделать и сам, но для чего необходимы миллионы лет узкого эволюционного развития. Телепатия, телекинез, скорость, сила и даже температурное воздействие – все это заложено в строении нашего тела. но вне улья не развита и на тысячную долю процента. Грибница берет в свои руки управление клетками и ждет, когда и как организм достигнет точки наивысшего напряжения. И вне зависимости от того, что ты в этот момент делаешь, выбирает направление для развития. И вот этот быстрый качественный скачок, сжимающий миллионы лет эволюции до нескольких часов, мы и называем даром. Командир сделал небольшую паузу и, убедившись, что вопросов у собеседника нет, продолжил. «Так вот, в какой-то момент что-то в тебе изменилось, перестало быть таким, как прежде. Да, Дус не увидел дара, но ветка права, пока это мало о чем говорит. К тому же, часть произошедшего действительно могла быть совпадением, о котором ты просто не знаешь. Есть в твоей истории несколько белых пятен. Во-первых, куда делись с базы оставшиеся два мутанта, когда ты сидел в бытовке? Их же было пять, не считая вожака. Трех ты убил. Где еще два? Во-вторых, почему нимфа не испугалась сразу, а только после того, как попыталась атаковать Дуста? Ведь дар или работает, или нет? А значит, нимфа должна была или напугаться сразу, как вошла в зону его действия, или... или непонятно что «или». Почему, в конце концов, монстры во время атаки базы проходили мимо, а когда ты воевал с ними один, нападали? Вопросов море, а ответов пока ни одного. Кумник задумчиво припечатал кулак столешнице. «Решаем так. Завтра пойдешь к местному знахарю. Зовут его Овчар. Услуги мы оплатим сами, обо всем уже договорились. Считай это благодарностью за дару и скалу. Дальше. По членству в отряде. Боевых навыков у тебя мало. Дара улья нет вообще. По-хорошему, места в отряде для тебя нет. Но я тебе доверяю, а это уже многое значит. Будешь пока при нас. Ходить в рейды, набираться опыта. За пятую часть обычной доли бойца. Оружие и снаряжение мы тебе дадим. Подчиняешься напрямую скале и мне. На этом пока все. По мелочам скала разъяснит, ну или ребята. Спрашивай, если что непонятно». Ужин постепенно подходил к концу. Рейдеры некоторое время еще что-то негромко обсуждали между собой, не скрываясь, но и не увлекая в разговор новичка, а потом начали расходиться по комнатам, спать или заниматься личными делами. Тарч, до последнего прислушивавшийся к разговорам и по возможности в них участвовавший, вышел из номера, который отряд снимал специально для общих обедов и совещаний, и спустился во двор подышать свежим воздухом. Он стоял неподвижно, облокотившись о стену, и размышлял о своем сегодняшнем положении, когда на балкон второго этажа вышли Кумник и Скала. Они негромко шептались о чем-то, вряд ли секретном, иначе зачем выходить с этим разговором на улицу. А потому Тарч не стал их окликать, обнаруживая себя, чтобы не создавать ненужной неловкости. Кумник закурил. За пределами стабов табак был под строгим запретом. Мутанты чувствовали запах сигарет за несколько километров, но здесь, в спокойном стабильном кластере, под защитой периметра и стен, командир любил себя побаловать. На некоторое время разговор затих. Рейдеры стояли молча, наслаждаясь звуками ночи и легким ветерком. Тарч уже подумал, что они сейчас уйдут с балкона, и можно будет пошевелиться, не опасаясь привлечь внимание, как Скала спросил чуть громче, чем раньше. «Так что ты думаешь?» Кумник ответил не сразу. Он с удовольствием выдохнул очередную порцию дыма, немного помолчал, подбирая слова, и произнес: «Какой-то системный дар. Только вот непонятно какой». «Системный?» В голосе Скалы прозвучали нотки удивления. «Угу. Хм, интересно, девки пляшут. Так зачем ты его к знахарю? Что делать-то потом будем?» «По ситуации», — неопределенно ответил командир. Он выбросил сигарету, сплюнул, с отвращением пообещал себе больше никогда не брать в рот подобную гадость, и рейдеры ушли в коридор к своим комнатам. Оставшись в одиночестве, Тарч решил тоже отправиться спать, зашагал к входу в гостиницу и потому не услышал, как Скала остановился на пороге балкона и с легким оттенком упрека сказал командиру: «Загубишь ведь парня». «Да пофигу», — устало бросил Кумник через плечо. «Баба с возу, да были легче». Знахарь жил в другой части поселка, но дорога до него заняла у Тарча не больше 10 минут. Орлиный вообще был очень компактным, представляя собой прямоугольник с длиной около 300 метров. Несмотря на небольшие размеры, постоянно проживало здесь больше 400 человек, а всего поселок мог разместить в довольно комфортных условиях до 600 иммунных. Такая компактность и при этом вместительность была достигнута за счет близко расположенного кластера с заводом по производству бетонных стеновых панелей, который подгружался вместе с необходимой для строительства техникой. Поначалу, когда завод только обнаружили, дела со строительством шли из рук вон плохо. Но однажды руководство поселка додумалось сделать ход конем. И начало стеречь кластер с заводом каждую перезагрузку. Результат не заставил себя долго ждать. Через 3 месяца удалось спасти инженера, 2 монтажников и крановщика, которые поставили возведение многоэтажных зданий на поток. Инженеру даже выделили долю в поселке, чтобы старался, так сказать, как для себя. Меньше чем за 2 года Орлины, который раньше представлял собой обычный небольшой поселок с кое-как возведенными временными халупами, превратился в настоящий маленький городок с 3-этажными, как на подбор, строениями. Здесь было больше 10 многоквартирных домов, 2 большие гостиницы, 2 дома, принадлежащие крупным группировкам рейдеров, несколько мастерских, гаражи, склады, здание арсенала и жилой комплекс, где жили сами владельцы поселка. Примерно 1/3 населения Орлиного составляли так называемые гражданские – водители, рабочие, инженеры и обслуживающий персонал, вплоть до уборщиков и ассенизаторов. 1/3 составлял гарнизон из бойцов самого разного толка – от охранников гостиниц до личной гвардии руководства. Оставшаяся 1/3 была рейдерами. Одиночки, свободные наемники, отряды и группировки – всех их объединяло одно – постоянное нахождение за пределами стабильных кластеров, добыча спаранов и других трофеев из мутантов и редкий, но разгульный и яркий отдых в гостиничных барах. Овчар жил в отдельном одноэтажном доме, ничем не примечательном, но стоящем немного особняком в стороне от общей массы строений. С учетом ограниченного пространства внутри окружавших поселок стен и того, что даже руководство Орлиного жило в многоквартирном комплексе, серая прямоугольная коробка овчара была настоящим дворцом. Тарч успел понять, что особое положение знахарей – не столько социальный статус, сколько вот такой индивидуальный подход к месту жизни и работы. Дом знахаря должен был стоять отдельно, чтобы исключить возможность подслушать идущие здесь разговоры. Знахарь для иммунных – это намного больше, чем просто врачеватель. Иммунный с подобным умением знал, да и не мог не знать, обо всех дарах почти каждого жителя поселка, об особенности их действия, активации, периоде отката и о том, как организм носителя реагирует на использование умения. За подобную информацию могли не только дорого заплатить, но и убить. А потому жилища знахарей во всех стабах старались размещать отдельно. Подходить к ним без причины считалось дурным тоном, а то и прямым нарушением правил поселка. Знахари, в свою очередь, строго хранили верность местному варианту клятвы Гиппократа. Если кто-то из них продавал информацию о дарах за деньги, знахаря наказывали свои же коллеги по цеху, как правило, нанимая для этого профессиональных убийц и не жалея сил, средств и влияния. Исключение составляли только нимфы. О них знахари должны были незамедлительно сообщить руководству стаба или представителям ближайшего поселка. Овчар встретил Тарча безразличным спокойным взглядом, махнул рукой в направлении комнаты и прошел вперед, показывая дорогу. Внутри небольшая бетонная коробка дома делилась на 4 помещения, совмещенные с небольшой кухонькой коридор, приемная, личная спальня и комната с 4 кроватями, выполнявшая при необходимости функцию стационара. Знахарь усадил Тарча на невысокую табуретку и некоторое время молча смотрел, периодически прикладывая руки к голове пациента. «Чего ты решил, что у тебя проявился дар?» По-врачебному спокойно, но с легкой ноткой удивления вдруг спросил знахарь. «Кумник сказал провериться. Говорит, слишком много странных вещей вокруг меня происходит. Настолько странных, что без дара тут точно не обошлось». «И что это за вещи?» Овчар все больше становился похож на врача, осматривающего интересного, но безнадежного пациента. «Пошли, почаевничаем, расскажешь все подробно. Все равно я сегодня никуда особо не собирался». Тарч рассказывал долго, решив впервые за все время в улье не утаивать ничего из произошедшего. В конце концов, овчар мог стать билетом в нормальную полноценную жизнь, если дар все-таки обнаружится и окажется полезным. Чего еще можно желать в этом мире? Дождавшись конца рассказа, овчар долго чесал затылок. «Что я тебе могу сказать? Дар у тебя, конечно, будет, но сейчас нет. Вообще». Сказал он наконец, и голос звучал уверенно. «А все твои россказни – цепочка непонятных случайностей. Даже не проси меня их объяснить, ибо тут могло быть все, что угодно. Почему мутанты не сожрали вас с Дустом? Тут ты прав. Дело вполне могло быть в каком-то его препарате. Почему нимфа не взяла его под контроль? Да, может, смотрела она вовсе не на него, а куда-нибудь выше, на небо. Увидела там беспилотник внешников, перепугалась и предпочла ретироваться. А может, Дуст ей напомнил мужа или сына, или отца. Это же баба, а от них можно ожидать чего угодно. Что там еще? Овчар встал и начал размеренно ходить из стороны в сторону, продолжая развенчивать догадки отряда о загадочном даре Тарча. «Мутанта твоего, который подох, вполне могли завалить свои же, пока он за тобой гонялся. Прыгнули на спину, разгрызли споровый мешок, а потом поняли, что натворили, и убежали в ужасе от возможной мести. Вот и валялся он там, полудохлый. Много бы ты в прежней жизни сделал, если бы тебе позвоночник сломали. Споровый мешок для мутантов еще важнее спинного мозга. Найди дырку, ткни туда гвоздем и хорошенько пошеруди. Любого из них завалишь. Правда, у элиты споровик ты гвоздем не проткнешь его, и пуля-то не под каждым углом и не в каждом месте возьмет. Что там еще? А, ну да, споткнулся он и упал. Так ты же сам говоришь, что перед этим в коридоре мутанта вполне приличного размера завалил. А значит, там все было в крови, кишках и дерьме. Правильно. Поскользнулся твой монстр ни больше, ни меньше. Знахарь откинулся на спинку стула, заметно расслабился и продолжил. Я бы с удовольствием сказал, что в тебе хоть что-то есть. Это и мне заработок, ведь еще не раз прибежишь за советом. И поселку, а я тут на минуточку живу и работаю. Укрепление. Да и ты, видно, нормальный мужик, чего бы такому не помочь. Вот только нет дара. Нет даже зачатков. Ты пустой, как будто только что с перезагрузки. И не проси посмотреть еще раз. Тут осечек не бывает. Так что? Растерянно произнес Тарч. Этого всего не было? Не то чтобы не было. Было, но не так, как ты это себе представил. Тебе часто улыбалась удача, но сильно не везло с людьми. С кем ты вообще связался, подумай. Дуст, про которого ты все время говоришь, псих и изгой. Да, у него есть дар, но ни один знахарь не назовет его своим. Ты не думал, как такой талантливый и сильный человек оказался на засранной базе в самом глухом углу этой части улья, под командованием Резуна, самого мерзкого маньяка и ублюдка, которого я только знал? Подумай, а потом реши. Стоит ли тебе опираться на мнение человека, которого в приличное место в качестве знахаря не возьмут, даже если другого не будет? Кто там дальше? Знахарь все так же расхаживал из стороны в сторону, но уже потерял былую невозмутимость и все больше распалялся. Кумник. Рейдер он авторитетный не только здесь, но и во всей известной мне части Улья. Тут, куда ни ткнись, на тысячу километров вокруг, тебя везде под его имя и разместят в долг, и рюмочку бесплатно нальют. Но живет он в собственных фантазиях, мнит себя этаким ученым-интеллектуалом, носится со своей теорией эволюции, как курица с яйцом. Вот только что-то не признают его люди мессией, и отряд у него 5 человек. Нет, ребята, они крутые. Ты же с ними был, когда они 30 муров с тиграми и с пулеметами как катком раскатали. Но 5 — это не 100 и тем более не 200. С его авторитетом он должен был давно иметь собственный поселок, плевать в потолок и девок по 3 разом за филейные части щупать. А он носится по кластерам, как подросток, и еще девок за собой таскает. «Понятно», — сказал Тарч, когда вчера сделал паузу в своем монологе. «Что тебе понятно?» — с легкой иронией спросил знахарь. «Что не все так однозначно?» «Все тут однозначно, Тарч. Знаешь, приходи через месяц, я тебя гляну. Платить не надо будет, я сегодня на тебе хорошо заработал». Разговор был окончен. Овчар встал, как бы приглашая пациента на выход. Тарч тоже поднялся, но вдруг вспомнил о услышанном накануне непонятном слове, которое Кумник и Скала напрямую обсуждать с ним почему-то не захотели. «Слушай, Овчар, а что такое системный дар?» «Системный дар?» Знахарь заметно напрягся. «Что за системный дар?» «Просто системный дар. Если бы я знал, что это, я бы не спрашивал». «Ну, ты же из-за чего-то решил спросить?» «Услышал вчера слово, что такое, не понял». «А, услышал. Ну, тогда ладно», — как-то неопределенно ответил овчар. «Погоди немного, сейчас расскажу». Знахарь достал из кармана штанов рацию. «Химик, ты сейчас свободен? Прием?» Ответ не заставил себя долго ждать. «Да, что тебе надо?» «Тут новичок про системные дары спрашивает. Это же по твоей части. Подойдешь? Прием?» «Сейчас буду». Овчар убрал рацию и начал рыться в ящике стола. Его движения были вполне естественными, но интуиция Тарча, до этого момента не подававшая никаких признаков волнения, вдруг взвыла сигналом тревоги. В последний раз такое было, когда цыган прострелил ему ноги. Не понимая, откуда исходит опасность, и не зная, что нужно делать, Тарч застыл на месте, несколько раз оглянулся и упустил то небольшое время, которое было у него на попытку убежать. Хотя куда тут было бежать внутри городских стен? В комнату ворвались. Именно ворвались, они зашли и не забежали три бойца под руководством высокого широкоплечего мужчины. Они рассредоточились полукругом, направили оружие на Тарча и неподвижно застыли в ожидании приказа от главного. Высокий мужчина, он наверняка и был химиком, спросил у овчара. «Этот?» И, не дожидаясь ответа, обратился к самому Тарчу. «У тебя есть минута на объяснение. Кто такой? Что за системный дар? У кого? Откуда узнал и кто знает еще? Минута пошла». «Я не...» Испуганно начал Тарч, хотя и понятия не имел, что говорить, но его перебило громкое, притворно-дружелюбное восклицание неожиданно ввалившегося в комнату кумника. «Химик, привет! 100 лет тебя не видел! Ты вообще из рейда вылезаешь?» Кумник, бесцеремонно оттеснив одного из бойцов, прошел в комнату и протянул руку для приветствия. Сразу за командиром вошел Скала, причем винторез у него был хоть и опущенный, но находился в боевом положении. «Кумник, не до тебя сейчас». Химик явно был недоволен несвоевременным визитом, но и выставить за двери рейдера почему-то не решился. «Как это не до меня?» «Это мой человек». Кумник кивнул в сторону Тарча. «У вас к нему какие-то претензии?» «Тарч!» Кумник повернулся и, широко расставив руки, наигранно удивился. «Ты когда так успел накосячить, что за тобой сам начальник службы безопасности явился?» «Нет никакой службы безопасности, ты же знаешь». Недовольно покривился химик. «И претензий тоже пока нет. Пока пришли только поговорить». «Службы, может, и нет, но зато за безопасность на базе отвечаешь именно ты. И разговор у вас, я смотрю, намечается серьезный. А тема какая, если не секрет? А то, может, мне и самому стоит обеспокоиться». «Для тебя не секрет, этот твой...» Химик повернулся к овчару. «Как его?» «Этот твой...» «Тарч», — спрашивал у овчара про системные дары. «Сам понимаешь, подобное без внимания оставлять нельзя». Кумник всем корпусом повернулся к Тарчу и выглядел в крайней степени удивленным. «Это правда? А тебе зачем? В смысле, ты откуда вообще об этом знаешь?» Тарч понял, что придется признаваться. «Я вчера подышать выходил на воздух, а там вы со Скалой на балконе разговаривали. Я случайно услышал. Хотел у вас с утра спросить, что это слово означает, да забыл. Вот думал у овчара узнать. Дар он у меня так и не нашел. Ну, мы сидели, болтали о том, о сём. Я и спросил. А что вы там такое обсуждали?» На этот раз химик наехал уже на кумника. «Химик, дружище, ты же в курсе, что у меня есть доступ к подобным вещам. И у Скалы тоже. Давай не будем охотиться на собственные тени. Если ты помнишь, я на вашей стороне в этом вопросе». «Не знаю я, на чьей ты стороне». Недовольно буркнул химик, но заметно расслабился. «Проведи с личным составом беседу, чтобы языком не молотили направо и налево. Из тебя сегодня вечером поляна». Заметано. Кумник, несмотря на разрешившуюся ситуацию, не обрадовался, а скорее помрачнел. «Только сегодня не получится. У меня проблемы. Что случилось?» Тон химика вряд ли можно было назвать заинтересованным. «Йорш и Дара вышли с утра в рейд и не вернулись». «Дара? Что с ней?» — напрягся химик. «Их захватили муры. Группировка слона». «Дару? Захватили муры?» «Боюсь, что проблемы не только у тебя, а у доброй половины стаба».